Глава 13. Карета Ульрики слишком бросалась бы в глаза, так что троица пешком шагала по Кауфману за экипажем Гефарта. Короткие ноги Готрека ставили гнома в невыгодное положение, но он неутомимо топал позади Феликса, пока вырвавшаяся вперед Ульрика, растворившись в тенях, следила за каретой. Феликс передвигался не быстрее Готрека. Дневной отдых немного восстановил его силы, но все тело ныло и раны болели. Он хромал и скрипел зубами при каждом шаге. Ночь выдалась холодной и ветреной. Стучали ставни, шелестела листва, скрипели деревья. Вчерашний дождь выродился в редкую морось, и луны то появлялись, то исчезали за тушами табуном несущихся по небу серых туч. Вскоре они потеряли Ульрику из виду. Феликс придерживался направления, в котором, как он надеялся, она двигалась, не переставая размышлять, не бросила ли она их позади намеренно. Возможно, чтобы отомстить за то, что он не сообщил ей и графине о Гефарте сразу. Но несколько минут спустя она появилась впереди, торопя его энергичными жестами. «Они въезжают в Нойштадт», — сказала она, когда он подковылял к ней. «Через ворота. Не думаю, что стража пропустит тебя». «А тебя?» — ехидно поинтересовался Феликс. «Мне ворота без надобности. У тебя есть крылья?» «Что-то вроде того». Феликс окинул взглядом коммерческую улицу. Экипаж Гефарта остановился у альтештадтских ворот. Кучер разговаривал со стражниками. Как же им с Готреком пробраться туда, да еще так, чтобы не упустить карету? Гефарт – сын богача со всеми соответствующими атрибутами. У него есть карета с кучером, безупречная одежда, культурные приятели. Скажи он, что отправляется в бордель или игорный дом Нойштадта, стража только откозыряет и с поклоном пропустит его. А Феликса с истребителем? Феликс оценивающе оглядел себя. Что же, одет он в данный момент неплохо, гладко выбрит, а это уже что-то. Патрульные разбудили его, задремавшего поутру в проулке, вполне вежливо, не прогнали пинками, и хотя они с Готреком в розыске, лицо у Феликса довольно обычное, и он мог бы пройти мимо стражи, не удостоившись особого внимания, но Готрек... Готрека обычным не назовешь, даже по меркам истребителя. Если стражники у ворот получили их описание, а Феликс не сомневался, что получили, они узнают гнома мгновенно. Узнают и остановят. Последуют вопросы о возможной применении силы. Пострадают невинные, а карета Гефарта между тем уедет. Может, стоит снова спуститься в канализацию, но это займет слишком много времени. Когда они снова выберутся на поверхность, Гефарт может укатить куда угодно. Решительно шагая, подоспел Готрек. «Проблемы?» «Они едут в Нойштадт», — повторила Ульрика. «Стража не пустит нас», — вздохнул Феликс. «Станут допрашивать и арестуют». Ворота со скрипом открылись, и возница Гефарта подстегнул лошадей. Готрек зарычал. «Если они хотят арестовать нас, так дадим им повод». «Мы не можем, мы...» Феликс вдруг осекся и уставился на Готрека. «Погоди, это хорошо». «Они хотят нас арестовать, и мы им это позволим!» «Эй!» — возмутился гном. Ульрика недоуменно вскинула брови. «Только для того, чтобы они провели нас за ворота!» «Ммм!» — сообразил Готрек. «Неплохо придумано, человечий отпрыск. Веди!» Феликс повернулся к Ульрике. «Не упускай их из виду. Мы нагоним тебя на той стороне!» «Я предпочла бы задержаться и посмотреть», — сказала, ухмыляясь Ульрика. «Ну да ладно. Удачи!» Она нырнула в боковой проулок, тянущийся к стене, и исчезла. Феликс еще секунду смотрел ей вслед. Эта ее радостная усмешка обожгла его, как раскаленная кочерга. «Ну, человечий отпрыск!» «Да-да», — очнулся Феликс. «Извини». Они с Готреком двинулись к воротам. «Мы не можем просто сдаться. Они поймут, что что-то тут не так. Все должно выглядеть так, будто мы пытаемся избежать ареста». «И как же мы это сделаем?» — поинтересовался Готрек. «Хальт!» — рявкнул сержант стражи, вскинув руку. За его спиной перед воротами стояли шестеро крепких копейщиков в кирасах и шлемах. «Назовите цель визита, господа!» Феликс и Готрек остановились. Карета Гефарта еще виднелась сквозь решетку ворот. Она катила по коммерческой, сворачивающей на восток, по Гандельбезерку. «Откройте ворота, добрые люди!» — прогнусавил Феликс с самым высокомерным голосом. «У меня неотложное дело в оружейной палате!» «В этот час, господин!» Палата не принимает посетителей по ночам, господин». Из окон караулки лился свет, позволяя сержанту разглядывать парочку. «И никто не пройдет за ворота, пока солнце не встанет». «Ерунда! Вы только что пропустили карету! Впустите нас!» Феликс повелительно взмахнул рукой. «Того господина мы хорошо знаем». Сержант, похоже, не мог оторвать глаз от Готрека. «Он часто проезжает тут поздно по своим делам». «И каждую ночь сует вам солидную взятку», — подумал Феликс. «Я требую, чтобы нас пропустили. Если не пропустите, графиня Эммануэль услышит об этом». Сержант покосился на своих людей, и они рассыпались цепью. «Ваше имя, господин? Ваше и вашего спутника?» «Мое имя?» — воскликнул Феликс. «Будь я проклят, если назову! Я добьюсь твоего смещения, хам! Впусти меня!» «Ваши имена, господа!» — прорычал сержант. «Мое имя! Имя мое — лорд Гезундхейт, будь прокляты твои глаза! А это мой слуга Снорри Насакус!» Сержант моргнул и восхищенно покачал головой. «Гезундхейт и Насакус! Худшие выдумки в жизни не слышал!» Он повернулся к своим людям. «Заберите у них оружие, закуйте в кандалы. Полагаю, это те самые герои Нульна, которые должны сейчас сидеть в заперти в инженерном колледже. Доставим их в университетский участок, а поутру пошлем за кем-нибудь. Открывайте ворота!» «Как вы смеете!» — вскричал Феликс, когда стражники двинулись вперед с копьями наперевес. Готрек заметно напрягся. «Подыграй!» — прошипел он уголком рта. «Ага, ага!» — буркнул Готрек. «Ваше оружие, господа!» — приказал стражник. Феликс со вздохом отцепил от пояса меч. Ворота начали открываться. «Это немыслимое оскорбление!» — заявил он, протягивая молодому стражнику меч с рукоятью в виде головы дракона. Готрек извлек из-за спины рунный топор и замешкался, словно передумал. Глаза его горели. Пожалуй, с него осталось бы зарубить стражника вместо того, чтобы отдать оружие. Однако он, крякнув, все же потянул юнцу топор. Тот взял оружие и тут же бухнулся на колени с едва не вывернутыми руками. Топор лязгнул об брусчатку. «Не выщерби!» — рявкнул Готрек. Стражник, пялясь на Готрека расширившимися глазами, пытался поднять топор. В конце концов, ему удалось взять его на грудь, как грузчику, тащащему бочку. «Руки!» — велел первый стражник. Готрек и Феликс завели руки за спины, и третий стражник защелкнул на их запястьях железные наручники. «Так», — сказал сержант, — «четверо с куличом! Марш!» Он с издевкой поклонился арестованным, которых четверка стражников ввели в ворота. Пятый, совсем мальчишка, тащил оружие. «Ваша светлость?» — насмешливо поприветствовал он гостей. «Господин Насакус?» Феликс слышал, как смеются оставшиеся у ворот стражники. Арестованные под конвоем шагали по Гандельбезерку. Готрек утробно рычал, но пока хранил молчание. Феликс вглядывался вперед. Карета Гефарта только что исчезла за поворотом коммерческой улицы. Стоило поторопиться, иначе они упустят дичь, но так близко от ворот действовать нельзя. Он надеялся, что Ульрика, как и обещала, с легкостью одолела стену. Ее слежка сейчас жизненно необходима. «Дорфман, возьми этот топор!» — взмолился, миновав несколько улиц, молодой стражник. Он изнемогал под чудовищным весом древнего оружия. Даже на темной улице Феликс видел, что лицо мальчишки налилось кровью и обрело свекольный оттенок. «Ты отлично справляешься, Миттельбергер!» — хихикнул его сослуживец. «Не успеешь и оглянуться, как прибудем на место!» «Я серьезно!» — проскулил Миттельбергер. «Он выскальзывает!» Стражники лишь рассмеялись громче. Феликс оглянулся через плечо. Ворота остались в пяти кварталах позади и почти исчезли из виду. «Пора», — негромко произнес он. «Давно пора», — фыркнул Готрек, повел массивными плечами, и цепь кандалов лопнула. Сделал он это так быстро и тихо, что стражники сперва ничего не заметили. Только когда гном шагнул к надрывающемуся Миттельбергеру и спокойно забрал у него свой топор и меч Феликса, люди обернулись, удивленно закричав. Готрек боднул Миттельбергера лбом в солнечное сплетение. Мальчишка рухнул навзничь, задыхаясь, как выброшенная на сушу рыба. Двое стражников бросились на истребителя сзади. Феликс шагнул вправо, врезался в одного плечом, и тот, налетев на другого, упал. Но второй, хоть и споткнулся, продолжал бежать. Готрек, крутанувшись, разрубил его копье и толкнул стражника на мостовую. Оставшиеся отскочили, наставив на гнома копья и крича ему, чтобы бросил топор. Готрек же, не обращая на них внимания, встал за спиной Феликса и рубанул наотмашь. Феликс вздрогнул, но рука истребителя была тверда. Топор с громким лязгом рассек цепи, подарив пленнику свободу. Готрек тут же сунул ему меч. Феликс подхватил оружие и оглушил упавшего стражника ножнами. Последние двое кинулись к Готреку. Гном уклонился от одного, отбил в сторону копье другого и перебросил нападающего через плечо. Феликс треснул по голове и этого, а потом и того, кто лишился половины копья. На ногах и в сознании остался только один, пронесшийся мимо Готрека. Феликс и истребитель двинулись к нему. Стражник с полсекунды смотрел на них, потом развернулся и помчался назад, к воротам, зовя сержанта. Но не успел он сделать и двух шагов, как взвизгнул, пошатнулся и рухнул ниц без памяти. Болт с тупым птичьим наконечником звякнул о брусчатку рядом с ним. «Кто?» Феликс принялся озираться. Движение наверху привлекло его внимание. С ближайшей крыши Феликсу отсалютовала Ульрика, темный силуэт на фоне серых туч. Потом она махнула им рукой, поторапливая. «Вперед!» – буркнул Готрек, и они поспешили по коммерческой улице, оставив оглушенных стражников позади стонать и ворочаться. Феликс покрутил головой, разминая шею. Чувствовал он себя определенно лучше. После драки напряжение слегка отпустило. За Рейк-плац, проехав несколько кварталов, карета Гефарта остановилась, и один из мужчин вышел наружу. Теперь его лицо скрывала желтая маска, но Феликс видел, что это не Гефарт, слишком уж он был низким и коренастым. Из тени конторы торговой компании Готрек с Феликсом наблюдали, как мужчина кивнул кучеру и исчез в проулке между двумя доходными домами. «Пойдем за ним или за экипажем?» – прошептал Феликс. «Гефарт главнее», – ответил Готрек. «Остальные пришли к нему. Мы пойдем за ним». Феликс кивнул, и они зашагали дальше за снова покатившей коляской. Далеко впереди метнулась размытая тень, в немыслимом прыжке перемахнувшая с крыши на крышу. Феликс поежился. Сколько бы ни сохранилось в Ульрике от нее прежней, такие прыжки доказывают, что она не принадлежит больше к человеческой расе. Однако за содроганием последовал вздох. Если бы и все остальное в ней было столь же чуждым, Феликсу было бы легче принять необратимость случившегося. Но она все еще оставалась слишком человеком. Чуть погодя, карета повернула на север, к Вестону. Феликс с Готреком выглянули из-за ближайшего угла. Экипаж поехал налево, на боковую улицу. Они добежали до следующего угла. Карета снова свернула. С очередной крыши, привлекая их внимание, махала руками Ульрика. Она жестами велела им остановиться. Что же, разумно. Улицы в этом сонном бюргерском районе шире и прямее. Прятаться почти негде. Если они, продолжая слежку, слишком приблизятся к карете, их могут заметить. Несколько секунд спустя Ульрика махнула, и они подошли к следующему углу. Таким манером они и перемещались некоторое время, то замирая, то бросаясь бегом, пока в конце концов карета не остановилась у весьма приличной на вид таверны, темной и, очевидно, закрытой на ночь. Вышедший из экипажа человек постучал в дверь. Два коротких стука, пауза, три стука, пауза и снова два коротких. Дверь отворилась, и ночной гость скользнул внутрь. Феликс покосился на Готрека. Человек был высокий и худой, как Гефарт, но истребитель покачал головой. «Слишком узок в плечах». Феликс кивнул. На масштабы и пропорции глаз у Готрека наметан, как ни у кого. Если он сказал, что это не Гефарт, то так оно и есть. Они вновь двинулись за каретой, но та, развернувшись, покатила навстречу им, так что парочке пришлось поспешно укрыться в тени глубокой дверной ниши и застыть там, как статуи, пока она проезжала мимо. Руководствуясь указаниями Ульрики, они, двигаясь на юг следом за экипажем, пересекли коммерческую улицу, оказавшись в трущобах. Там карета остановилась у длинного деревянного склада через улицу от верфей. Прячась в тени арки ворот двора лодочных дел мастера, Готрек и Феликс увидели, как из кареты вышел Гефарт. Именно Гефарт. Феликс сразу узнал его по горделивой походке. Юноша в маске постучал тем же условным стуком, что и его спутник у таверны, и проскользнул внутрь. Карета, тронувшись, покатила обратно в сторону Альтештадта. Феликс нахмурился. Что бы ни затеял Гефарт, возвращаться домой сегодня ночью он не собирался. «Тут его конечная остановка», — прошептал он. «Еще какая конечная?» — — откликнулся Готрек. Ульрика спрыгнула к ним, бесшумная, как упавший плащ. «Большое сборище», — сказала она. «Я чую много запахов». «Хорошо», — прорычал Готрек. «Мой топор жаждет крови». «Надо сперва выяснить, что они затевают», — напомнил Феликс. Готрек нетерпеливо фыркнул, но кивнул. «Угу». Феликс повернулся к Ульрике. «А ты слышишь их сквозь стену?» «Не слишком хорошо, но у меня есть идея получше». «Да?» Она кивнула, указывая на что-то за его плечом. «Смотри». Феликс обернулся. Два человека в масках и плащах шагали по улице к складу. Вскоре им предстояло пройти мимо укрытия троицы. «Маскарад?» Она ухмыльнулась. «Угу». По спине Феликса побежали мурашки. Не нравились ему такие переодевания. Столько всего может пойти не так. А как мы замаскируем Готрека? Маски и плаща тут недостаточно. «Мне рядиться ни к чему», — фыркнул гном. «Когда начнется бой, я войду». «А если ты войдешь слишком поздно?» — подумал Феликс. «С ним и с Ульрикой толпа может расправиться до появления истребителя». Но вслух он ничего не сказал, чтобы не выглядеть нытиком. «В крыше есть световые люки», — сказала Ульрика, оценивающе глядя на Готрека. «Если ты сумеешь забраться на крышу». Готрек зарычал. «Я гном. Никто не лазает лучше гномов». «Тссс», — прошипел Феликс. «Идут». Готрек, Феликс и Ульрика отступили еще дальше, ближе к двору. Двое мужчин прошли мимо, нервно оглядываясь через плечи, но не обращая внимания на тени поблизости. Готрек, потянувшись, ухватил одного за пояс, Ульрика — другого за ворот. Одновременно втащив людей под арку, они с жестоким умением сломали им шеи. Феликс сочувственно поморщился, потом стянул с трупов маски и плащи. Ни одного из убитых он не узнал. Выглядели они обычными лавочниками. Пока Готрек перекидывал тела через ворота во двор лодочников, Феликс передал маску с плащом Ульрике, а оставшиеся надел сам. Маска пахла сосисками и кислым потом. Подавив тошноту, Феликс взглянул на Ульрику и Готрека через маленькие прорези для глаз. «Готовы?» «Готовы», — ответила Ульрика. «Угу», — подтвердил Готрек. Они выступили из арки и зашагали к складу. Феликс и Ульрика к передней двери. Готрек же свернул в проулок, отделяющий это здание от соседнего. Они остановились у двери. Феликс выпростал руку, чтобы постучать, и замешкался, вспоминая. «Как оно там? Ах, да». Он резко ударил по двери дважды, потом три раза, потом еще дважды. Дверь открылась, и коротышка в маске и одежде мастерового посмотрел на них снизу вверх. «Добро пожаловать, братья! Пароль?» Феликс застыл. Сердце его упало. «Еще и пароль? Сигмар, они провалились, не успев и начать!» выдавил он, не придумав ничего лучше. «Мы уже называли тебе пароль!» — хрипловато произнесла Ульрика, выступив вперед. «Разве?» — сектант наморщил лоб. «Нет, я бы услышал!» Ульрика наклонилась, приблизившись почти вплотную к его лицу, чтобы мужчина видел ее пронзительные синие глаза. «Мы уже называли тебе пароль». Еще шаг. Феликс последовал за ней. Они уже стояли в дверях. «Но...» Мужчина неуверенно попятился. Кажется, он собирался закричать. «Но...» «В чем дело? Мы должны были сказать тебе пароль», — нараспев протянула Ульрика, протискиваясь мимо охранника. «Иначе ты бы не впустил нас. Ты же не должен впускать никого, кто не знает пароля, верно?» «Верно», — пробормотал мужчина. «И ты человек ответственный, никогда бы не нарушивший своего долга, не так ли?» «Конечно. Нет человека более преданного братству, чем я». «Да, ты верен долгу и предан, и не впустил бы никого, не назвавшего тебе пароля». «Никогда», — согласился он. «Так значит, мы...» Она намеренно не закончила фразу. «Ну, полагаю, вы должны были назвать мне пароль», — признал сектант. «Ну да, конечно, иначе как бы я впустил вас?» «Да», — мягко проворковала Ульрика. «Все прочее не имеет смысла». «Да». Человек облегченно вздохнул, довольный, что вопрос разрешился. «Все прочее не имеет смысла». Он указал на дверь в дальней стене маленькой приемной, в которой они оказались. «Остальные там». «Спасибо, брат», — мурлыкнула Ульрика. Когда они подошли к внутренней двери, Феликс метнул на нее короткий взгляд. В прорезях маски блестели весельем синие глаза. Феликс сглотнул. Он не видел здесь ничего забавного. Казалось только, что на его глазах кошка поиграла с мышью, а потом откусила ей голову. На складе было темно, только где-то за угловатыми горами бочек и ящиков мерцала лампа. Пыльную тишину тревожило негромкое бормотание. Феликс и Ульрика пошли на звук голосов, огибая штабеля товаров, и обнаружили группу мужчин, сидящих и стоящих вокруг кольца, образованного свернутыми коврами, в центре которого стоял человек, несомненно, Гефард. У его ног горела лампа. «Добро пожаловать, братья!» Да, это действительно был Гефард. «Скоро мы начнем! Ждем еще двоих!» Феликс и Ульрика кивнули, но ничего не сказали. Они присоединились к мужчинам, привалившимся к стене ящиков с краю, держась как можно дальше от круга света. Феликс бросил взгляд на крышу. Сквозь балки виднелся ряд квадратных люков. Но Готрока он не заметил. Через несколько минут пришел еще один человек, и сразу за ним тот, кто охранял дверь. Всего Феликс насчитал 19 сектантов, ну или 21, включая их с Ульрикой. «Хорошо», — сказал Гефард, когда охранник присел на свернутый ковер. «Теперь всем. Скоро наши планы осуществятся». Он приосанился и раскинул руки. «Братья, время возвышения братства очищающего пламени наконец пришло. По всему городу встречаются наши товарищи. Сегодня последняя ночь нульна. Завтра все переменится». Радостный гул встретил его слова. Феликс и Ульрика присоединились к хору. «Сейчас я сообщу каждому его цель. Когда мы закончим здесь, идите туда, затаитесь и ждите сигнала, который последует через несколько коротких часов, когда люди из палаты проверят последнюю, воистину последнюю, сделанную ими пушку. Когда эта пушка выстрелит, наш отважный предводитель подожжет порох, который вознесет оружейную палату к небесам. Этот взрыв и послужит для вас сигналом. Когда вы его услышите, и не беспокойтесь, вы его услышите, каждый из вас подожжет свою основную цель, а когда та разгорится, подожгите как можно больше ближайших зданий. Дома сгорят, заводы падут, фабрики рухнут!» Он вскинул кулаки. «Мы поднимем такую дымовую тучу, что Нульн не увидит ни сегодняшнего, ни завтрашнего рассвета!» Собравшиеся поддержали речь ликующими воплями. Гефард повысил голос, перекрикивая гвалт. «Пламя, пожирающее город, озарит путь славным армиям Дзинча, марширующим по сломленной империи, которая станет принадлежать им и нам!» Радостный гул сделался еще громче. Сердце Феликса чуть не остановилось. Ради всех богов они замыслили не больше, не меньше, как разрушение империи, ибо, хотя они намерены сжечь только Нульн, боги, только Нульн куда больше, чем просто город. Это же арсенал империи. Отсюда идут пушки и порох, и личное оружие, поддерживающие силу и безопасность государства. Если кузницы Нульна будут уничтожены, если литейные цеха остановятся, никакая, сколь угодно большая армия не сможет защитить границы империи, поскольку у нее просто не будет оружия. Орды хаоса, даже сейчас штурмующие северные пределы, беспрепятственно ринутся на юг, и все, что Феликс называет домом, превратится в кровавую кашу под их подкованными железом сапогами. Враг ударит изнутри, вдалеке от Мидденхейма и фронта, и если они с Ульрикой не предотвратят этого, никто из власть имущих ничего не узнает, пока не станет слишком поздно. Гефард опустил руки и жестом призвал людей к молчанию. «Брат запал!» — выкрикнул он. «Да?» — откликнулся дюжий парень из стоящих впереди. «Твоя смена в зернохранилище начинается через час, так?» «Да, господин». «Тогда отправляйся на работу, как обычно, но по сигналу подожги силосную башню». «Есть, господин. Во славу Дзинча!» «Брат Фитиль!» «Я?» — отозвался сутулый мужчина постарше. «Извозчичий двор Гандальхоффа. Начни с сеновала». «Да, господин». «Брат Копоть». «Здесь, господин». И так далее, по всему списку. Брат Кремень, брат Труд, брат Огонь, брат Головня. И каждому назначалась цель в окрестностях трущоб. Сердце Феликса подпрыгнуло, когда он понял, что вскоре назовут и его имя, которое ему неизвестно. Он взглянул на Ульрику, та кивнула и пожала плечами. Оба они покосились на потолок. Готрока по-прежнему видно не было. Что его задержало? Может, что-то случилось? Или он уже здесь? «Брат Факел!» Ответа не последовало. Сектанты принялись переглядываться.